Глава 42. «Ай!» — я скривилась, когда малышка дернула меня за сережку. «Разбойница маленькая!» — улыбнулась, чтобы не пугать девочку своим фырканьем. Давид все так же смотрел на меня с ребенком на руках, опешившим взглядом, а я, честно говоря, даже не знала, что в ответ-то сказать. Лишь печально вздохнула и помотала головой из стороны в сторону. «Честно, я не специально». Во взгляде мужчины столько печали, что мне действительно стало смешно. «Бесь!» — малышка подлила масло в огонь, тыкнув пальцем в Давида. «Ме-ме!» «И что это значит?» Мой спутник приподнял одну бровь, все так же глядя на меня. Как будто я знала ответ. Он реально такой тормоз или просто временно мозги работать перестали? Ну откуда мне, черт бы, побрал этого монстра вместе с остальной нечистью? Знает, что в понимании девочки означает «мими». Это же не мой ребенок. Тут скорее вопросы родителям надо задавать, а не мне. «Фиф!» — снова произнес ребенок, уставившись на меня. «Я тоже не понимаю, малышка», — печально вздохнула, поправила девочку на руках, а после направилась в квартиру. Ну, не на лестнице же стоять в самом-то деле. Сейчас соседи сбегутся. А терпеть не могу чьего-то пристального внимания к своей скромной персоне. Сегодня и так дурдом с самого утра. Чужой ребенок, с которым придется сидеть, по крайней мере, до вечера, до кучи сойдет. «Ты же меня не бросишь!» Давид шел следом, чуть ли не наступая мне на пятки, а голос такой несчастный. «Брошу!» — фыркнула, так и не поворачиваясь к нему лицом. Усадила малышку на диван и уставилась на нее. И что с ней теперь делать? Я вообще не сильно в этом от слова совсем. Нет у меня опыта няньки. Как-то пока не довелось мне повозиться с маленькими, а тут уж совсем крошка детьми. «Ирочка, солнышко», — запел Давид над ухом, — «не бросай меня». «Как ее хоть зовут?» — повернула голову в сторону мужчины. Второй раз обомлел. Прямо в лице поменялся. «Блин, как можно быть таким безответственным?» «Да я ее вижу второй раз в жизни», — выдал Давид, а я поняла, что последний вопрос вслух произнесла. «Разочек демон попросил Машу с мелкой на прививку свозить, и вот сейчас...» «Офигеть!» — мои эмоции рвались через край. Вот прямо готова убить Давида, даже глазом не моргнув. Только боковым зрением уловила движение на диване и тут же повернула голову в сторону девочки. «Твою мать!» — Давид не сдержался, и мы одновременно кинулись вперед. Еще немного, и мелкая бы свалилась на пол. У меня чуть разрыв сердца не случился, когда я плюхнулась рядом с малышкой и обняла ее. «Зайка, ты так не пугай!» — гладила ее по голове, а после и поцеловала в макушку. «Мама!» — произнесла девочка и заплакала. Только этого мне для полного счастья не хватало. Как же ей доступно объяснить, что мама пока... «Осмотри, что у меня есть», — влез Давид, доставая из кармана конфету. «Хочешь?» — протянул руку к малышке, а та в ответ свою ручонку навстречу мужчине. «Сдурел совсем!» Стукнула по пальцам Давида, чтобы убрал. Насколько мне известно, маленьким детям конфеты есть нельзя. Простонал мой спутник, закатывая глаза, так как девочка собиралась снова заплакать. «Я убью беса!» «Бесь!» — тут же ожила малышка, снова тыча пальцем в мою ненаглядную нечисть. «Маленькие дети — это, конечно же, классно. Но когда ты точно знаешь, что делать с ними?» Мы снова уставились с Давидом друг на друга. «Ну и?» «Кто первым подаст голос и хоть что-то разумное произнесет?» «Я понятия не имею. Ничем кормить мелкую, нигде ее одежда. Даже имени не знаю». «Ну, монстр недоделанный». «Ням-ням!» Малышка, походу, самая умная из нашей троицы. Улыбалась, все так же тыча пальцем в растерянного Давида. Да, я бы очень хотела от него что-то здравомыслящее услышать. Или увидеть, хотя, судя по конфете, здравомыслием там и не пахло. «Слушай, там твой бес говорил про какого-то монстрика». Я все-таки решила взять инициативу в свои руки. «У него ребенок маленький, если я правильно понимаю». «Точно». Давид ожил на глазах и полез в карман. «Я сейчас все узнаю, ты только не убегай». Обращался-то он ко мне, при этом листая телефонную книгу. «Не расплатишься», — я усмехнулась, на что мой спутник только отмахнулся. «Разберемся», — приложил телефон к уху и подмигнул девочке. «Не плачь, малая, сейчас будет тебе ням-ням. Алло, Саша?» Тут же переключился на разговор по телефону и даже отошел, оставив меня наедине с малышкой. Она забавная, смешная. Пухлые щечки, светлые волосики и голубые глаза. Ее пальчики дотрагиваются до моей руки, а у меня мурашки по телу от столь нежного прикосновения. Наверное, материнский инстинкт просыпается. Иначе я свое поведение объяснить не могу. Какой-то временный порыв. Обняла девочку, снова поцеловала в макушку, да так и осталась с ней сидеть, пока Давид не вернулся. Даже слезы на глаза навернулись, но я тут же замотала головой. Осталось только разреветься. Для полного, так сказать, счастья. Но маленькая девочка уже сейчас покорила мое сердце. Раз — и навсегда там поселилась. Так, зовут ее Лера, ей год и месяц, а также она любит йогурт и творожок, выдал Давид на одном дыхании, привлекая мое внимание. В холодильнике должно быть, но если нет, я сейчас быстренько сгоняю в супермаркет. Слава богу, хоть имя узнал. Я проворчала и встала с дивана, собираясь поднять малышку на руки. Уж покормить-то я точно смогу, это же совсем не сложно. А дальше разберемся, что с ней делать. Справимся, ведь нас же двое. Только форс-мажоры иногда так не вовремя случаются. Я нагнулась, только взяла девочку на руки и даже почти выпрямилась, как сзади что-то треснуло. И ткань на узком платье начала расходиться в разные стороны. «Да твою ж! Я тебя убью!» — со злостью прошептала, закрывая глаза и набирая полные легкие воздуха. «Сейчас взорвусь окончательно и выскажу Давиду в лицо все, что думаю. И о нем, и об остальной нечисти, которая втянула меня в эту авантюру. Хоть плачь, но факт остается фактом. Я без одежды, даже на улицу не смогу выйти. Господи, когда же этот дурдом-то закончится?»